Глава 5. Радив. В какой-то момент он совсем утратил контроль. Не только над ситуацией, над собой. Пикировка с Линой перед ужином взбодрила, как никогда. Вот уж когда бы сбросил все со стола, выгнал Шамиля, чисто по-мужски попросил, так сказать, и засадил этой женщине. Пока не уйдет желание. Такое навязчивое и жгучее, почти как в подростковом возрасте. Когда прямо все мысли только об одном. Контакт с гадалочкой только все обострил. У Радифа словно весь воздух из груди вышибли. Он вел ее на улицу, а в голове прокручивались фантазии. Лина в машине на опущенном кресле диване. И он сверху. Радифу казалось, что гадалочка слышит, как барабанит его сердце, и чувствует, как напряглось тело. Однако Лина ничего не сказала. Ни слова до самой машины. Радиф открыл ей дверцу и неохотно выпустил из рук локоть спутницы. Лина посмотрела на него так, словно читала насквозь. Вот что значит умная, интеллигентная женщина. Один взгляд, и ты ждешь лишь ее реакции. Даже действовать не можешь. Тем временем гадалочка хмыкнула, сама отворила заднюю дверь и уселась туда. Вот зараза! Радиф мысленно выругался. Лина демонстративно пристегнулась, как хорошая девочка. Радиф сел на водительское место и не сдержался, резко газанул, сбрасывая напряжение. Сзади послышался смешок. «Какой же русский олигарх не любит быстрой езды?» «Во-первых, я не олигарх. Просто богатый. Во-вторых, езжу я аккуратно. И докажу это». Вместо того, чтобы притормозить, сбросить скорость, Радиф пришпорил железного коня, разгоняя кровь по венам. Хотя бы так, уж раз вся стекла в одно место. До дома Лины они практически домчались. При этом Радиф умудрялся и вовремя сбросить скорость перед ограничительными знаками и лавировать в плотном потоке машин в центре города так, что никто не придрался бы. Гадалка больше не извила. То ли испугалась, то ли не нашлась, что сказать. Радиф остановился у забора, окружавшего дом Лины. Она стремительно вылезла, бросив: «До встречи. Присылайте материалы. Вот, посмотрю и решу». Радиф собирался уехать, но просто не смог. В голову ударило, словно хорошенько напился, вплоть до полной неадекватности. Младший Загляддинов выскочил из машины, догнал гадалочку и схватил ее за локоть. Лина поморщилась, и Радиф тотчас ослабил хватку. С минуту она смотрела так, словно могла испепелять взглядом или обращать в камень. Голова гордо вскинута, грудь вздымается волнами. Радиф с трудом подавил желание смять ее в объятиях. Какая горячая и недоступная. Аж зубы сводила. «Что вам нужно?» — спросила наконец Лина. Радиф прочистил горло. «Слушай, я, наверное, неправильно сделал тебе предложение в прошлый раз». «Наверное?» Она вскинула бровь. «Это как, наверное? Неправильно переехать человека катком, желая догнать?» «Возможно», — не стал спорить Радиф. «Но давай поговорим на чистоту». Он притянул Лину ближе, пропитываясь этим ощущением. Гадалочка, как бы она ни артачилась, волновалась. Ее пальчики вздрагивали, а губы поджались. Дыхание Лины участилось, а Радиф вообще с трудом мог глотнуть воздуха. «Я хотел бы...» «Чтобы ты стала моей гражданской женой!» «Что он несет?» «Женой? Пусть даже гражданской!» Но слова вылетали изо рта сами, и Радиф не хотел останавливаться. «Я замужем!» — холодно ответила Лина. «Я в курсе!» Напряжение между Радифом и гадалкой нагнеталось. Казалось, между ними ток пробегает. Радифа аж потряхивало, и от желания прямо сейчас, здесь, обнять ее, поцеловать. А в голове все путалось. «Отпусти!» – почти приказала Лина. «Маленькая, хрупкая, дерзкая, с железным характером. Вот эта женщина! Да еще и на деньги не ведется. Где же их таких делают?» «Я младше твоего мужа на 12 лет», – Радиф заставил себя вернуться к фактам. «Я богаче вас и могу обеспечить твоему сыну учебу за границей, а тебе безбедное существование, даже если бросишь работу. И плюс к тому хорошие откупные. Когда мы разойдемся?» Почему ему так трудно это выговорить? Слово «разойдемся» в отношении Лины? Обычно это первое, что Радив оговаривал со своими женщинами, но он не хотел отпускать гадалочку, и с каждой минутой чувство усиливалось. «И ты явно ко мне неровно дышишь!» Последний Радив выпалил на каком-то пике эмоций. Хотел бы сдержаться, но не вышло. А потом совсем потерял контроль. Притянул гадалочку и поцеловал. Смакуя ее нежные, мягкие губы. Теплые, как будто до боли знакомые. Нет, те, которых давно не хватало. Радив прижал Лину и продолжал целовать, несмотря на ее попытки вырваться. Он практически не понимал, противится она или же нет. Только ощущал, как гадалочка дергается. Зато чувствовал, как невыносимо сладко вжиматься в нее возбужденной плотью. На грани боли и экстаза накрыли совершенно новые, незнакомые ощущения. Что невозможно оторваться от женщины, что бы ни случилось, да хоть ядерный взрыв. Слишком она лакомая. Такая, что остальное уже не важно. А ведь прежде Радив вполне мог прервать даже занятия любовью, если звонили по делу. Да что же это? Что такого в этой женщине? Что особенного? Все. Все в ней особенное, — кричало нутро Радифа. Наконец гадалка проскользнула под его руками, когда тот неосторожно зарылся пальцами в ее шелковистые волосы. И в следующую минуту последовал замах, хлопок и боль. — Если после этого мы больше не партнеры, переживу, — крикнула гадалка, сверкая глазищами. — Никогда больше не смейте ко мне прикасаться. Она вытащила из сумочки свои любимые орудия пыток раненых олигархов – перцовый баллончик и электрошокер. Радив усмехнулся, потер щеку. В последний раз Анна давала ему пощечину, но тогда удалось перехватить руку. Сегодня Радив то ли не ожидал, то ли не хотел, он и сам не понял. Только злиться на Лину не получалось, скорее уж на ситуацию, в которой вдруг оказался. Лина собиралась открыть калитку забора и уйти. Я не стану разрывать контракт. Документы пришлю сегодня. Я не отступлюсь, потому что не могу от тебя отказаться. Это он добавил уже мысленно, глядя, как Лина грациозно переступает через символический порог забора. Ему впервые нравилось наблюдать за женщиной. Не сбрасывать с ней напряжение, а смотреть, как она ходит, как поджимает губы, прежде чем наградить язвительной репликой, как выпрямляет спину, когда собирается спорить. Да вообще за всеми ее проявлениями. Впервые общение с женщиной Радифу нравилось не меньше, чем секс. Еще бы заполучить эту гадалочку в свою постель. Пусть еще поортачится. Игра обещает быть интересной и вызвать бурю эмоций. А потом на сладкое. Результат. Лина в квартире Радифа в качестве хозяйки, гражданской жены. Он снова ее так назвал и уже не удивился. Ничего внутри не противилось. Хотя еще недавно после всего, что случилось с Анной, само слово «жена», «супруга» вызывали у Радифа раздражение на грани злости и полного отторжения. Он еще немного постоял у забора, представляя, как Лина входит в дом, снимает туфли, оголяя маленькие ножки с высоким подъемом. Его Радиф успел оценить тоже. Ноги у гадалочки прямо балетные, только без ужасных шишек и кривых пальцев. Дальше представлять не хотелось. Там муж. Ребенок. Хотя, если сын пошел в мать, с ним есть о чем побеседовать. Радив вернулся в машину и снова газанул, что есть мочи. Выехав из поселка, он сбавил скорость, думая о том, как лучше представить Лине ее роль, чтобы та загорелась. Радив уже понял, что истинным прорицателем она считала Шамиля с его эксклюзивными картами. Свое же амплуа видела как гадалки психолога. Что ж, ей представится возможность ощутить себя в этой роли. Радив постарается. В квартире почему-то горел неяркий свет, ложась полосами на идеальный паркет из красного дерева. Странно. Домохозяйка приходила по утрам, а не ночью. Радив точно помнил, что, уходя, выключил свет. Так всегда учил его отец. Сколько бы денег ты ни заработал, надо экономить природные ресурсы. Электроэнергию, воду, почву. Страх холодной змеей скользнул вдоль позвоночника. Радив приостановился на входе в квартиру, вытащил пистолет и внезапно вспомнил, как Лина наставляла на него свое оружие – газовый баллончик и электрошокер. Черт, вот же женщина! Даже в такой момент мысли к ней устремляются, словно заколдованные. Ведьма, да и только. Тут, может, Радив жизнью рискует, а на душе цветочки, бабочки, потому что вспомнил, как гадалка угрожала ему. Ладно, надо сосредоточиться. Если с ним что-то случится, это отсрочит новое свидание с гадалкой. Почему-то эта мысль взбодрила, как ничто другое. Радив вытащил сотовый, нажав кнопку вызова охраны, и медленно вошел в помещение. Тишина окутывала и неприятно резала по нервам. Радив закрыл дверь и двинулся внутрь. Конечно, не того он полета птица, чтобы заказывать киллера, но все же, мало ли, бизнес есть бизнес. Сейчас, конечно, не 90-е, но нет-нет, да кто-то из круга Радифа оказывался под прицелом. И вовсе не фото, и не кинокамер. Вот почему большинство держали телохранителей и даже ни одного. Радив пользовался тем, что в лицо его знали единицы. И даже на светские рауты ходил выборочно, только к знакомым, к тем, кому доверял, несмотря ни на что. К тому же Радив не просто значился владельцем и главой своего дела. Он и был головой всего. Именно ему доверяли богатые и знаменитые писать сценарии для игр. Именно на его связях и знакомствах держались изготовления костюмов, реквизиты и декораций. Любой другой даже не знал бы, к кому обратиться с подобным заказом. Не говоря уже о том, как далеко его послали бы партнеры Радифа. Поэтому покушаться на него смысла не имело. Похищать ради выкупа? Возможно. Но не проще ли похитить жену или дочку какого-нибудь богатея? Их, конечно, хорошо охраняют. Буквально пасут. Но женщины есть женщины. Они ходят в салоны, спортзалы, в магазины, наконец. В такие места, где охрана не всегда контролирует ситуацию. Нет, все это выглядело нелепым и нелогичным. Однако же в квартире определенно кто-то был или даже есть. Рабочая комната выглядела как-то иначе. Стулья сдвинуты, кровать разложена. А на ней... Виолетта? Девушка лежала на матрасе в одном пеньюаре из тонкого черного шелка, как любила. Кружевные минималистические трусики, распущенные волосы. Радив помнил эту картину. Прежняя любовница обожала встречать его так с работы. Тонкие черты лица, узкий нос, большие глаза. Скуластая. Чем-то похожа на Лину. Только хуже. Всем хуже. Вот хуже и все тут. Хотя, в отличие от многих моделей и актрис, Виолетта не пользовалась пластикой. Все, что она сейчас так активно демонстрировала, подарила девушке природа. Пришел, и вот тебе сразу приглашение расслабиться, забыть тревоги и проблемы дня. Отвлечься, наконец. Виолетта неплохо массировала плечи и спину, а потом... Потом все тоже было, в общем, очень даже неплохо. Но что она тут делает? Радив расстался с этой любовницей месяцев 5 назад. А главное, как попала в квартиру. Внизу дежурит консьерж и обо всех посторонних сообщает на пост охраны. Там работают бывшие полицейские, те еще бугаи. Любого борца выгонят. К тому же вооружены до зубов. Прежде чем попасть в квартиру, нужно войти в предбанник, огороженный решеткой с пуленепробиваемым стеклом. Сама квартира открывалась с электронного ключа. Да еще и с набором кодов. Даже если предположить, что Виолетта сохранила ключ, Радив уже раз 5 менял код. «Ты выглядишь усталым и напряженным». Девушка потянулась, демонстрируя упругие груди, которые почти вываливались из пеньюара. «Не хочешь расслабиться?» Без предупреждения Виолетта скинула тонкую тряпицу и осталась топлес, в одних трусиках. Медленно перевернулась на спину и приглашающе раздвинула длинные ноги. «Что ты тут делаешь? И как попало?» — спросил Радив первым делом. «А ты изменился», — усмехнулась Виолетта. «Ну раз гора не идет к Магомету...» Она грациозно спрыгнула с постели и двинулась навстречу Радифу. Тот замер посреди комнаты, положил барсетку на рабочий стол и выжидал. Виолетта обвила руками шею Радифа и промурлыкала. «Я вся твоя. Снова». Потерлась о заглядинного, ясно чувствуя его неудовлетворенность. Радив прикрыл глаза. Сбросить напряжение казалось таким естественным и правильным, сколько можно ходить с палкой в штанах. Это неудобно, в конце концов, и даже болезненно в некоторых случаях. А Виолетта провела рукой по бугру в штанах Радифа. Медленно так, с чувством. аж промежности заныли. А ты более напряженный, чем я думала. Она обогнула Радифа и пристроилась сзади, массируя плечи. Приятно, черт побери. Как же приятно. Кончить, наконец-то, не в трусы во сне, а в красивую девушку. Радиф отодвинул эти мысли, убрал руки Виолетты с плеч и развернулся к ней лицом. «Говори, как сюда зашла?» – потребовал жестко. Девушка попыталась высвободиться, но Радиф сжал тонкие запястья, и та пискнула. «Больно!» «Либо ответь на вопрос, либо уходи. Со своим напряжением сам разберусь». Виолетта обиженно засопела. «Тагир помог. Пустил сюда. Сказал, что могу тебя развлечь, если ты захочешь». «Отец! Какого черта ему опять нужно?» Радиф уже понял, что у Тагира какие-то свои соображения и планы на Лину. Не зря же он приходил в салон. Ох, не зря. Радиф так и не выяснил, о чем разговаривал его отец с гадалкой. Так и не понял, чего хотел от нее Тагир. Может, тоже запал? Впервые со смерти матери. Злость захлестнула, аж кровь закипела в венах. Радиф подумал, что и с Тагиром схлестнулся бы не на шутку из-за гадалочки. Тем временем Виолетта взмолилась. «Ну отпусти, пожалуйста!» Радиф задумался, верить ей или нет. «Конечно, любой перевозбужденный мужчина, у которого уже почти сперматоксикоз начинается, думает только одним местом. Но не за Глединовы. А если Виолетта врет? Впрочем, она ссылается на отца. Радиф может хоть час позвонить Тагиру. Вот прямо в эту же минуту. Не такая Виолетта дура, чтобы не понимать этого. Совсем не дура. Имеет высшее образование и не какое-нибудь, медицинское. Хотя по специальности ни дня не работала, зато окончила вуз с отличием, сама, без помощи денег, связи или красивых глазок. Однако ситуация все равно выглядела подозрительной. Или Радифу хотелось подозревать Виолетту? Да, хотелось. Почему? Да черт его знает. Расстались они с девушкой полюбовно. Радиф положил на ее счет в банке хорошую сумму, и Виолетта могла жить только на проценты. А уж вернется ли та в свой массажный салон, где Радиф ее и заприметил, личное дело девушки. Необходимости работать у Виолетты не было. С женщинами Радиф всегда договаривался на берегу, и Виолетта прекрасно знала, чем все закончится. Даже когда плюс-минус пара недель. Они отлично проводили время, а когда расстались, никаких претензий не последовало. Но кто же знает этих женщин? Взять хотя бы Лину. Вот кто ее поймет? Кто разгадает, как залезть к ней в душу? Как покорить ее сердце? Как вообще добиться хотя бы симпатии? Мысли о Лине почему-то вызвали новый приступ недоверия к Виолетте. Словно организм и разум Радифа усиленно отвергали другую женщину, не гадалку. Вот же черт! Как можно изменить той, которая никогда с тобой не встречалась? Можно, как выясняется. Придать доверие, изменить, испортить отношения. Парадокс, но факт. Внезапно телефон Радифа пикнул. Пришла СМС. Вот это уже точно Тагир. Радиф взял руки девушки одной ладонью и сжал, предупредительно взглянув на Виолетту. Мол, дернешься, смотри у меня. Та повела плечом. Это я впустил Лету. Анализы у нее чистые. Готова на одноразовый секс с тобой. Вот и все, что писал Тагир. Радиф отпустил девушку и устало сел в кресло. В эту минуту телефон затрезвонил одновременно с дверным звонком. Ах, да, охрана. Радиф совершенно забыл, что вызвал ее. Взял трубку, решив, что открывать дверь смысла не имеет. Радиф Тагирович, у вас все хорошо? Да, я случайно нажал кнопку, извините. Точно? «Да, абсолютно. Можете подойти к двери!» Радиф мысленно выругался. «Вот же Фома неверующий. Впрочем, действия охранника лишь говорят о его добросовестности. Хочет убедиться? Пусть убедится. Он прав. Вызов поступил, Радиф его не отменял. Может, его тут в заложниках держат и со стволом у виска требуют сказать все, что нужно?» Младший Заглядинов открыл дверь и впустил амбала в черной форме с пистолетами. Они спокойно все осмотрели и молча удалились. Виолетта грациозно оперлась о спинку кресла, демонстрируя грудь. «Ну что, подозрения с меня сняты?» Радиф только кивнул. «С тобой все ясно, Виолетта», — окинул девушку взглядом. Изгиб бедер не такой, как у Лины. Вот не такой и все тут. Нет той линии, от которой аж дух захватывает. Радив усмехнулся. Вот же черт! Почему сейчас, когда рядом красивая, доступная, здоровая женщина, интим с которой ни к чему не обязывает, он все равно думает о Лине и чувствует себя так, словно предает гадалку? Нет, скорее свои чувства к ней. Радив усмехнулся, тряхнул головой и воззрился на Виолетту. «Зачем ты пришла? Мы же расстались». «У тебя есть другая постоянная любовница?» — промурлыкала Виолетта. «Нет». «Тогда наслаждайся». Она обогнула кресло и принялась снова массировать плечи Радифа. Медленно, умело. Младший Загляденов прикрыл глаза. «Как же приятно». А руки девушки начали спускаться ниже. Радив наклонился вперед, и Виолетта немедленно воспользовалась, принялась за его спину. Сильные, но одновременно нежные пальчики разминали мышцы, и Радив только теперь понял, как же все затекло, и не только на спине. Виолетта действовала, как обычно, неспешно, позволяя насладиться процессом. Двинулась ниже, к брюкам, снова погладила бугор, расстегнула ширинку. Слегка помассировала ноги Радифа, начиная от стоп, и поднялась кверху. Заметив, что младший Загляденов не собирается перемещаться на кровать, девушка отодвинула стол и разместилась внизу у ног Радифа. На какую-то минуту младший Загляденов почти согласился на ее, услуги. «Ну а что? Сколько можно? Желание ударяет в голову, а расслабиться нет возможности. А тут такой шанс. Приятный, ни к чему не обязывающий. Это ведь только секс, ни больше, ни меньше. Сброс гормонов и напряжения». Виолетта умело управилась с брюками, освободив то, что буквально рвалось из одежды. Взяла в рот, лаская языком, и Радифа как молнией ударила. Он отскочил от Виолетты и суматошно застегнул брюки. «Ты чего?» – ошарашенно произнесла девушка, медленно поднимаясь с пола. «Тебе же всегда нравились оральные ласки». «В самом деле...» «Чего это он? Природа требует своего, так требует, что дальше просто уже некуда, а он не может. Смешно даже». Радив усмехнулся и указал Виолетте на дверь. «Уходи». «Слушай, если ты беспокоишься о сплетнях, я никому ничего не скажу. Даю слово». «Уходи», — повторил Радив, почему-то все сильнее раздражаясь из-за настойчивости девушки. «Да я же без претензий, без обязательств, просто по старой памяти. Тагир сказал, что у тебя проблемы, тебе надо отвлечься. Предложил мне сходить к тебе. Я всегда к тебе хорошо относилась. Мне больше ничего не надо». «Вот поэтому, пожалуйста, уходи. У нас ведь не было настоящего прощального секса». Радив отвернулся и бросил через плечо. «Спасибо за заботу. А теперь иди». Виолетта фыркнула. Выругалась. На Радифа, который воротит свой миллионерский нос, на ситуацию, когда выглядишь, словно драная кошка на выданье, на Тагира, который знает сына хуже, чем английскую королеву. Радиф вернулся в кресло, позволив Виолетте выговориться. Девушка запихала пеньюар в сумочку, надела платье, пиджак. Они, оказывается, лежали на полу, за кроватью и со словами «Больше ты меня не увидишь» бросилась к выходу. Радив молча проводил Виолетту. До дверей, до решетки, до порога подъезда уже собирался вернуться в квартиру, когда боковым зрением заметил знакомую машину. Тагир вышел и направился вслед за сыном. Лифт, решетка, квартира. Радив налил себе чаю и ждал. Отец разместился напротив, за столом. «Ну что ж, ты влюбился». «Любишь ее?» Он не спрашивал, констатировал. И Радифу нечем было крыть. Только от большой и ненормальной любви к женщине можно выгнать такую, как Виолетта, когда штаны почти лопаются от возбуждения. «Что тебе нужно, отец?» – процедил Радиф. «Хотел проверить, насколько сильны твои чувства и насколько серьезны намерения в отношении Лины», – невозмутимо сообщил Тагир. «Последние годы я стал сомневаться, способен ли ты на настоящие отношения и настоящие чувства. Рад, что ошибался». «Ничего хорошего», — проворчал Радив. «Она от меня нос воротит». «Ну, ты сам дел наворотил. — констатировал Тагир. — Что, не так? — Радив кивнул. — Да уж, здесь не поспоришь. — Я тоже обидел ее своей проверкой, — сухо добавил Тагир. Радив подскочил на стуле. — И ты еще? В тот вечер приходил к Лине и предложил ей деньги? — Вначале я предложил ей стать моей любовницей за хорошие деньги. — Больше, чем ты дашь, — он рассуждал спокойно, ровно. А у Радифа кровь закипала в венах и хотелось броситься на отца. Скрутить, поколотить. «Не рычи», — осадил его Тагир. «Я должен был убедиться, что она не гоняется за твоими деньгами». «Убедился?» — все же рыкнул Радиф. «Теперь она никому из нас не поверит». «Я рассказал ей, что это всего лишь проверка, как и предложенные откупные, чтобы просто не встречалась с тобой». Радиф поднялся, прошелся по комнате, схватил стул и со всей дури швырнул его о пол. Туда же отправилась и чашка отца. Предмет мебели удар выдержал, качественный, как и предполагал Радив, когда выбирал. Осколки чашки брызнули в разные стороны, покрывая пол чайной росой. «Успокоился?» — хладнокровно уточнил Тагир. «А теперь сядь». Радив, как мальчик, последовал приказу. А скорее всего, у него просто ни сил, ни желания спорить уже не оставалось. Отец действовал в интересах сына. Так он считал. Переубедить его невозможно. Уж то-что, а это Радиф отлично понимал. Знал, выучил на собственном опыте. Да и что теперь? Можно подумать, что-то изменится от того, что Радиф поругается с Тагиром. Дело-то сделано. Бензина в котел недоверия гадалки к младшему Заглядиному его папаня подлил предостаточно. Можно набить морду Тагиру, переколотить всю мебель в квартире. Ну, ничего не изменится. Работать надо с тем, что имеешь, а не злиться на то, чего у тебя нет. «Рад, что в тебе заговорил разум», — сообщил Тагир, заметив, что сын перестал искать глазами, чтобы еще куда кинуть. «А теперь послушай меня», — Радив фыркнул, — «как будто у меня есть другой выход». «Все? Или есть еще желание выплеснуть пар?» Тагир положил ногу на ногу и забрал у Радифа его чашку чая. «Это так, маленькая компенсация». «Я так понимаю, без нравоучений ты не уйдешь», — уточнил Радив. «Правильно понимаешь. Готов слушать?» «Да». «Значит так. Эта женщина не такая, как ты привык. Она не покупается на лоск и деньги. Ей плевать, сколько миллионов у тебя на счету. Я в курсе, что многие твои любовницы относились к тебе хорошо не только из-за богатства. Ты красивый, умный, интеллигентный, не совсем еще потерянный для нормального общества человек». Радиф усмехнулся. «Спасибо за комплимент, отец. Твое воспитание». «Да, мое. Эта женщина стоит тысячи тех, что у тебя были. Вначале меня беспокоил ее возраст. Но я посмотрел медкарту гадалки. У Лины уникальная наследственная аномалия. Встречается примерно один раз на миллион людей, а то и реже. Так что в некотором роде она, как и мы, одна на миллиард. В общем, она еще сможет родить тебе кучу детишек. А остальное не так важно. Она красивая, эффектная, статная. Одевается, как босячка, практически за собой не ухаживает. Но это нормально для женщин ее класса. С ребенком и мужем в придачу. При условии, что мужик ее ни разу не обеспечивает. Я все это знаю. Кстати, я думал, ты воспротивишься из-за возраста Лины. Но, если честно, мне было плевать. И сейчас плевать. «И это замечательно», – удивил Радифа Тагир. «Здорово, что женщина затронула тебя настолько, что даже мое высочайшее мнение по боку. Я же видел, как ты хвастался своими фифами. Приводил на приемы, которые я посещал, и почти демонстрировал», – Радиф усмехнулся. «Был у меня комплекс папенькиного сынка. Прошел». «Давно?» – Радиф задумался. «А ведь и правда, недавно. Виолетту он представлял отцу». Показывал, выгуливал на светские рауты, где появлялся старший Заглядинов, как выражались некоторые. Именно там девушка с Тагиром, видимо, обменялись контактами. Все последние любовницы Радифа также выводились пред ясные очи отца. Не знаю, похоже, недавно. Вот видишь, вы еще не вместе, она уже хорошо на тебя влияет. Мне нравится, каким ты стал. Выгнал эту фифочку. Отказался от одноразового секса без обязательств. Не захотел пятнать ваши отношения с Линой. А ведь она ничего не узнала бы, не так ли? Так, вздохнул Радив. Ну и что? Я всегда чувствовал бы осадок. вину. Вот. Анна никак на тебя не влияла. Вы жили с ней как будто в виртуальном мире, без настоящих проблем, не развиваясь. Вы друг друга никогда по-настоящему не любили. Там была животная страсть, не более. Согласен. Радив вдруг понял, что совершенно не обижается на слова про Анну. Однако любой выпад в сторону Лины, даже предполагаемый, ожидаемый, бьет по нервам и вызывает желание броситься в драку. Да, с ней все иначе, все не так. Я проверил тебя, как проверял и ее. Ты заслуживаешь подобную женщину и готов к настоящим отношениям, а она заслуживает хорошего мужчину, поэтому постарайся наладить отношения. Легко сказать. А это тебе не модельки и массажистки, и не бабочки из светского общества. Тут надо попотеть, показать себя с лучшей стороны. Я за твоей мамой 2 года ухаживал, добивался ее. Делал все, чтобы оценила. В общем, считай, я тебя благословил. Пока, сын. Тагир поднялся и ушел. Радив так и остался сидеть. Да, день выдался тот еще. И закончился не лучше, чем начался. Но Радив многое для себя понял, многое вынес. И отец удивил. Радив всегда думал, что Тагиру не понравится его увлечение Линой. Увлечение? Нет, нечто гораздо большее. А вот сегодня отец доказал, что Радив его еще так мало знает. Все-таки Тагир Загляддинов как был парнем из интеллигентной семьи, который однажды очень удачно нашел компаньонов с деньгами и развил бизнес, так им и остался. Не превратился в миллиардера, как их тысячи. Он знал, что такое настоящая любовь и настоящая семья, и хотел сыну того же, хотя и не верил в его способность найти настоящую женщину. Да, найти удалось. Чудом. Или благодаря потустороннему вмешательству. Кто знает. А вот покорить... Радив допил чай и зашел на сайт салона Лины. Вышел из своего аккаунта, зарегистрировался снова и заказал гадание у Шамиля. Уж раз Лина так верит в его предсказания, может и Радифу чего скажут? Немного подумав, младший Загляддинов заказал и гадание от Лины. Пока Шамиль колдовал, Радив поужинал солянкой и котлетами с пюре, принял душ, пытаясь хоть немного расслабиться, и просмотрел график заказанных игр. Пока можно заниматься только Звягинцевыми. Остальные клиенты еще не определились ни со сроками, ни с антуражем. Когда Радив уже собирался ложиться, пришло предсказание от Шамиля. «У вас хорошая жизнь. Легкая, приятная, любимая работа, интересная и захватывающая. Хороший доход, возможно, даже более чем. Отец, который в вас души не чает. У вас с ним сложные отношения, но вы друг друга любите и при желании понимаете». Радив глотнул чаю. «Да, Шамиль мастер». Лина не обманывала. «Ну, что там дальше?» Волнение накрыло младшего Загляддинова. Внезапно и мощно. Он начинал читать предсказания просто так, развлечения ради. А теперь, когда убедился, что Шамиль не лыком шит, испугался. Да-да, испугался того, что предскажет Шамиль Алине. Да, не по-мужски как-то бежать от фактов. Не так учил Радив и отец, который в нем души не чает. Младший Загляддинов заставил себя вернуться к чтению. «Женщины вас обожают. Предлагают себя в качестве случайной любовницы даже после расставания», — вспомнилась Виолетта. «Да, карты у Шамиля действительно волшебные. Но недавно вы встретили женщину, которая совсем не похожа на других, и будущее сулит вам любовь, ссоры, расставания, пересуды, много людей и стен между вами, много предубеждений, но закончится все хорошо». Радив почти схватил телефон, чтобы позвонить Шамилю и спросить, что значит это «все хорошо». Вспомнил, что не называл своего истинного имени и гадал по факту, инкогнито. Выдохнул и решил, что пора спать. Утро вечера мудренее. Радив дернулся в сторону кровати, но тут на почту упало предсказание от Лины. Младшего Загляддинова окатило теплой волной, словно он мог коснуться этой женщины через сеть. От нее пришла весточка. Так приятно и так соблазнительно. Радив, любопытство ради, открыл предсказание. «Вы очень богаты и вам многое дано. Любимая работа, хорошие друзья и семья. Небольшая, но зато дружная. Женщины вешаются вам на шею. Но нашлась одна, которая отказала. И именно она забралась в ваше сердце, похитила его. Вам суждены ссоры, непонимание, разлука и счастье». Радив усмехнулся, перечитал все, что прислали гадатели, и отложил телефон. «Да уж, Шамиль и Лина стоят того, чтобы в них вкладываться и верить. Они на самом деле умеют гадать. Пусть первый не считает это чем-то необычным, а вторая не верит в собственные силы, убеждена, что ее работа – правильно раскладывать карты и выслушивать посетителей. Они оба – отличные прорицатели. Остается лишь надеяться, что последнее предсказание обоих сбудется. Тогда Радив и правда станет счастливым». Лина. У дома я приостановилась, переводя дыхание. Поцелуй оказался таким приятным, совершенно неожиданно тягучим и желанным. Я всегда была очень правильной. Можно даже сказать, слишком правильной. Ухаживали за мной многие, недостатка в мужском внимании я никогда не испытывала. Но целовалась с тремя мужчинами за всю жизнь и замуж вышла девственницей. Казалось, коснись меня чужак, станет противно. Да что там, затошнит, вывернет. Года два назад я случайно встретилась с прежним поклонником. Мы посидели в кафе, поболтали. Он проводил до дома на правах старого друга, а потом попытался меня поцеловать. Я еле сдержалась, чтобы не отплеваться. Остановила только хорошее отношение к мужчине. А сегодня? Сегодня я вырывалась из сильных рук Радифа и в то же время получала удовольствие. Может, просто потому, что целоваться этот гад умел, как никто другой? Нежно, страстно, ласково. У него определенно большой опыт. Я это уловила сразу же. И, казалось бы, это должно меня отталкивать, настораживать, настраивать против Заглядинова. Но ничего подобного я не испытывала. На чувственном уровне имею в виду. И от этого Радив раздражал только сильнее. Когда градус ощущений немного понизился, я выдохнула и вошла в дом. Как ни удивительно, но впервые за многие годы муж встретил меня почти у порога. Правда, поприветствовал не совсем обычно. «Где ты была в таком прикиде?» Я сняла туфли, плащ, прошла в комнату и включила чайник. «В таком это в каком? Я не поняла, это комплимент или осуждение?» – уточнила спокойно. «Ты сама знаешь», – с долей вызова в голосе произнес Андрей. «Так, это уже что-то новенькое. Проснулся инстинкт собственника. Мое, никому не отдам». Даже если сам давно не пользуюсь. Я ходила на переговоры с новым партнером салона. Ругаться не хотелось, да и сил на выяснение отношений не оставалось. Кажется, все самые сильные эмоции я выплеснула на Радифа. Доказывать очередному самцу, что я не вошь и право имею, не возникало ни малейшего желания. Пока муж молчал, я поднялась, переоделась в домашние лосины и тунику и спустилась к чайнику. Вот он всегда встречал меня горячо и вполне ожидаемо. Андрей уже пил чай и протянул мне кружку. «Где Рус?» «Спит». Я взглянула на часы над дверцей духовки. «Ну да, 10. Пора бы». «Почему переговоры в такое время?» Вернулся к своим баранам муж. «А черт его знает», – пожала я плечами. «Шамиль договаривался». «Он тоже присутствовал?» «Да». На этом диалог завершился. Я допила чай и отправилась спать, а Андрей остался внизу. Что он там себе думал или не думал, мне было глубоко наплевать. Я давно не переживала из-за мнений и претензий мужа. Мы жили как друзья, соседи, которые вполне адекватно друг к другу относятся. Я не спрашивала, почему Андрей задерживается на работе, и не собиралась сама отчитываться на схожую тему. Внезапно пришло озарение. Я не волновалась даже при мысли, что у Андрея заведется другая женщина. Ну а что? Мы ведь давно уже не муж и жена. Разве не так? В том, что муж по-прежнему будет любить Руса, я не сомневалась ни секунды. А остальное? Оно мне надо? Нет, нет и нет. Ни миллионеров, ни программистов. Устала я от мужиков. Всех до единого. Кроме одного, маленького и сладкого, который послушно сопит в постели. Я не удержалась, осторожно прокралась в комнату сынишки и чмокнула его в висок. Мое чадо улыбнулось во сне. я вернулась в спальню и теперь уже заснула спокойным сном. Встала я рано утром, около 7, приготовила яичницу своим мужчинам, словно чувствовала вину за вчерашнее происшествие. Рус и Андрей спустились к завтраку через полчаса. С удовольствием умяли кушанье и засобирались в школу и на работу. «Мам, у нас завтра физкультура. Пожалуйста, приготовь кроссовки и спортивную форму. Будем бегать 3 километра», — сообщил сын. Андрей внезапно приобнял и чмокнул в лоб. Я удивленно посмотрела на мужа. Казалось, он нюхом чуял соперника и словно клеймо ставил. «Да, не зря город называют каменными джунглями. Альфа-самцы тут ведут себя так же, азартно метят территорию. А вот добычу в дом приносят самки». Я заперла дверь и вернулась в дом. Допила чай и отправилась собирать Русу форму на пробежку. Вечно у них эти физкультурные марафоны в субботу не дают детям спокойно отдохнуть. Впрочем, скоро каникулы. Еще пара недель учебы, потом экзамены и летние выходные. А ведь я даже не думала, куда поехать в этом году на отдых. Так замоталась в последние месяцы. Да еще этот Загляденов, черт бы его побрал. Не успела додумать мысль, как зазвонил телефон. Я взбежала по лестнице и приняла вызов. Радив, легок на помине. Даже не так. Подумай о нечистом, и он появится. «Да», — мой голос звучал слегка раздраженно, но собеседник не обиделся. «Я выслал вам вчера документы». «Ждал, ждал, но вы ничего не написали. Решил поинтересоваться лично». Он разговаривал так, словно между нами ничего не случилось. Бодро, деловито, оптимистично. Так и хотелось вставить шпильку. «Вы ждали моего ответа ночью?» «А что? У такого богатого и эффектного мужчины не нашлось ночью других дел?» Как приятно, что вы заботитесь о моем досуге. Докладываю». «Да, не нашлось. Вы же вчера сбежали». Меня аж в жар бросило от таких слов. Так и захотелось еще раз влепить ему пощечину. «От меня вы подобных услуг никогда не получите». «Никогда не говорите никогда. Фильм такой есть вроде. Я вчера легла рано. Сейчас попью чай, проснусь и все посмотрю. Может, помочь с комментариями? Вдруг возникнут вопросы?» «И?» «Готов зайти и помочь». Я подошла к панорамному окну и обнаружила, что машина Радифа уже возле забора, а сам он снаружи машет рукой. «Вот же гад! Я вас в гости не приглашала». «Я понял и решил исправить это упущение». «Слушайте, я не стану вашей любовницей. Точка». «Хорошо, хорошо. Ну, на чашечку кофе или чая я могу рассчитывать? На правах нового компаньона. Шамиля же вы приглашали на чай кофе?» «Вы не Шамиль». «Это дискриминация по признаку имени». Внезапно пришел звонок по второй линии. «Учительница Руса Надежда Игоревна Покровская. Я тут же приняла вызов». «Элина Ибрагимовна, простите, что беспокою. Не дозвонилась до Андрея Сергеевича». Голос классной Руса вздрагивал от волнения, и у меня перехватило дыхание. «Что произошло?» – спросила я, нервно сжимая трубку. «Не волнуйтесь вы так. Тут такое дело. Рустам подрался с Глебом Дельским. Ну, мальчиком из его класса, и...» Глеб ткнул Рустаму в глаз карандашом. Я вздрогнула, едва не выронив сотовый. «Что с глазом?» – спросила, переходя на визг. «Элина Ибрагимовна, успокойтесь, пожалуйста. Глаз на месте. Есть сосудистое повреждение, и все. Ребенок у медсестры. Глеб ждет в моем кабинете приезда родителей». «Я сейчас буду», – выпалила я и сбросила вызов. Заметалась по дому, судорожно пытаясь сообразить, что надеть и какое такси вызвать. В итоге натянула резиновые джинсы, трикотажную блузку, кроссовки и застыла перед зеркалом. Прическа растрепана, глаза бешеные. Ну и плевать. Такой фурии я и должна встречаться с родителями этого психопата. Я собиралась набрать номер такси, когда услышала в трубку. «Лина, я еще тут, представляете?» Не знаю почему, но в тот момент все запреты и социальные танцы стали мне совершенно безразличны. Я хотела лишь побыстрее увидеть сына, убедиться, что с ним все в порядке, обнять, успокоить. «Радив, у меня с ребенком беда. Можете довести меня до школы?» «Конечно. Выходите». Его голос звучал спокойно, даже, я бы сказала, успокаивающе. Я выскочила из дома, на ходу схватив сумку. Закрыла дверь, калитку забора и почти врезалась в Радифа. Он осторожно придержал за талию. «Лина, посмотрите на меня. На вас лица нет». Я попыталась сосредоточиться на лице Заглядинова. «Все в порядке? Нужен врач или еще что?» Я всхлипнула и, Радив, слегка встряхнул, притянув поближе. «Лина, успокойтесь. Скажите, что произошло?» Он разговаривал почти ласково. Мысли метались в голове с тревожными птицами. «А если мой мальчик ослепнет на один глаз? А если повреждение необратимо?» Хотелось выть раненой волчицей и перегрызть горло родителям Глеба, воспитавшим это чудовище. Внезапно Радив сгреб меня в охапку и крепко прижал к груди. Я даже не сопротивлялась. Обмякла в сильных объятиях. «Ну все, все. Лина, все будет хорошо. Я обещаю». Он сказал это так твердо и ровно, что я поверила. Сразу и без возражений. Радив мягко погладил по голове и отпустил. Галантно открыл дверцу машины. «Адрес я знаю. Выяснил. Уж простите». Голос его действительно звучал слегка виновато. «Поэтому я поеду, а вы рассказывайте». Позвонила классная Руса. Сказала, что другой мальчик, Глеб Дельский, ткнул его карандашом в глаз в драке. Говорит, глаз на месте, но есть повреждение сосудов. «Вот же маленькая мразь!» – выругался Радив. «Не переживайте, ему это с рук не сойдет, и его родителям тоже». Не успела ответить, как Радив позвонил кому-то. «Александр Борисович, мне очень срочно нужен детский офтальмолог. Самый лучший, какого можно найти за деньги». «Ага, понял. В 12? «Да, мы будем. Спасибо». «Кому вы звонили?» – растерянно уточнила я. «Неважно. Одному чиновнику. Я нашел Рустама очень хорошего врача. Лучшего в регионе». «Спасибо», – выдохнула я. Еще недавно Радив бесил меня и раздражал. А теперь я испытывала только признательность. Он подмигнул в зеркало. «Все будет хорошо, Лина. Не переживайте. Я обо всем позабочусь». Эти слова согрели. Я еще никогда не слышала их от мужчины и не думала, что когда-нибудь услышу. Правда. Муж никогда не выступал в роли решателя. Скорее уж наоборот. Все разруливала я, а он помогал, так сказать, оставался на подхвате. Вот чтобы так. Раз, и все проблемы начали сами рассасываться. Не думала, что доживу. Радив быстро рулил и время от времени изучал в зеркале заднего вида мое выражение лица. То подмигивал, то улыбался, а то подбадривал. «Все будет хорошо. Даже не сомневайтесь». Я слегка успокоилась, хотя все равно время от времени потряхивала. До школы мы доехали в рекордные сроки. Я выскочила из машины, как подорванная, и метнулась через двор наперерез нескольким подросткам, что вышли погулять на перемене. Радив нагнал сразу же. Трехэтажное здание еще советских времен, серое и неказистое, в окружении унылых поникших берез, показалось особенно неприятным. Щербатый камень постройки местами осыпался, оконные рамы погнулись. Я всех хотела побить. Всех, кто присутствовал, когда моему сыну ткнули в глаз карандашом и ничего не сделал. В груди колотилось, с губ рвались злые слова. На едином дыхании я вбежала на второй этаж. Пересекла большой квадратный холл с классами с одной стороны и окнами с другой. На внушительных подоконниках расположились ученики. Так. За поворотом холл слегка сужался. Я свернула направо и влетела в кабинет медсестры. Рус. Вот что я первым увидела. Подскочила, присела на корточки и подняла голову сына за подбородок. Рядом засуетилась медсестра, полная женщина лет 40 с усталыми поблекшими глазами и чуть отвисшими щеками. «Я ему закапала альбуцид. Ничего страшного». Я вгляделась в глаза сына. «Ага, звездочка сосудов от удара». Я прижала Руса к груди, и сзади послышался голос Радифа. «Пожалуйста, дайте выписку, что ребенок получил травму в школе». «Я не могу. Не положено», — замялась медсестра. «Вы обязаны. Или мне в Минздрав позвонить. Я там много кого знаю». Поверила она или нет, но спустя минуту мы вышли из кабинета со справкой и сыном. Я собиралась искать этого Глеба и его ненормальных родителей, но обнаружила, что этого уже не требуется. Нам навстречу двигалась вся честная компания. Лохматый мальчишка с носом картошкой и слишком длинными руками, его мамаша, вся такая невинная овечка, блондинка с коровьими глазами и классная. Ну как же без нее? Надежда Игоревна Покровская, лет 30 с хвостиком, невысокая, с мелкими чертами лица, носом, похожим на клюв, и жидкими черными волосами, собранными в гульку на затылке. Первая поравнялась со мной и Русом. Нынче учителя не одевались так же строго, как в мои школьные годы. Никаких костюмов, бабушкиных платьев и прочего. Надежда Игоревна носила брюки и шелковые блузки с кофтами. Радив забрал из моих рук справку. Его присутствие, как ни удивительно, придавало сил. Если бы не Заглядинов, я давно забилась бы в истерике. Рус крепко сжимал мою руку. «Мама, не переживай так», — произнес вдруг. «Видимо, на мне лица не было». «Это я виновата», — заявила учительница сразу. «Пожалуйста, уж извините. Сама не поняла, как так вышло. Была же перемена. Дети выбежали из класса». «Этого ребенка надо к психиатру на обследование», — спокойно произнес Радив. «И мне жутко это понравилось». «Да», — согласилась я. «Да что вы!» — залепетала мамаша героя дня. «Он дома никогда такого не делает». Глеб жался к матери и делал вид, что жутко расстроен. «Мы получили справку и будем требовать, чтобы вас и вашего сына проверили психиатры и семейные психологи. Возможно, ребенок психически неуравновешен, и ему нельзя учиться в нормальной школе», — продолжал Радив. Мать Глеба сжалась, подошла к Заглядинову, захлопала коровьими глазами и попыталась взять его за руку. «Женщина, давайте без фамильярностей», — резко отдернул кисть Радив. «Я все сказал. Рустама мы забираем. Будет справка на неделю и документ об отсрочке экзаменов. Вечером пришлите ему все уроки по электронной почте. Я найду мальчику хорошего репетитора». «Вы же не серьезно насчет психолога?» — снова попыталась очаровать Радифа мать Глеба, хлопая ресницами и улыбаясь во все губы. «Меня, кстати, Надя зовут». Она так заглядывала в глаза моему спутнику, что меня разобрал смех. «Я серьезно. Завтра вас вызовут куда следует». Радив развернулся, приобнял меня за талию и повел на выход. Я даже не сопротивлялась. А Рус смотрел на Заглядинова почти как на бога. Когда мы дошли до машины, Радив открыл заднюю дверь и жестом пригласил сына. «Мы съездим к моему знакомому врачу. Он очень хороший. Посмотрит твой глазик». «Ага». Я еще не слышала, чтобы сын так легко соглашался идти к врачу, тем более, когда об этом говорит незнакомый человек. Когда Рус устроился в кресле, Заглядинов наклонился и подал ему руку. «Меня зовут Радив. Я компаньон твоей мамы». «Рустам, вы классный». Я думала, Заглядинов загордится, покажет характер, но он подмигнул Русу и открыл мне переднюю дверцу. «Я бы поехала с сыном». Радив молча обошел машину и отворил мне заднюю дверь. Я разместилась с Русом, обняла его и немного успокоилась. Радив сел на водительское место и газанул. «Сегодня мы ехали совсем не так, как вчера вечером. Спокойно, на обычной скорости». Радив. Зачем он приехал к ней спозаранку? Радив и сам не находил ответа. Просто ноги сами несли на выход, а руки сами собой рулили в нужную сторону. Впервые в жизни Радив не понимал, что собирается предпринять, не строил четких планов действий. Он просто хотел увидеть гадалку. Вчера вечером Лина не ответила на сообщение с документами и подробным описанием ее роли в игре, и Радив забеспокоился. Что, если она передумала? Он не спал почти полночи. Все ждал, вдруг прилетит ответ. Каждые 5 минут обновлял почту. Лина молчала. А утром Радив собрался, приехал к ее дому и позвонил. А потом все завертелось в бешеном ритме. Сообщение от классной сына Лины, ее нервная реакция. Радив и сам не ожидал, что примет все так близко к сердцу. Он прижимал Лину изо всех сил, желая утешить ее. Думал не о сексе, не о том, как наладить отношения и получить желаемое. Думал лишь о ней. Гладил ее, прижимал, желая защитить от всего мира. Когда он такое испытывал? Очень давно, когда только встречался с Анной. Радив опекал Лину, стремился решить все проблемы, и ему нравилось то, что гадалка доверилась. Не ершилась и не возмущалась. Врач выдал заключение, что с глазом Руса все в порядке. Есть сосудистая травма, но не серьезная. Назначил повторный прием через месяц и капли. Радив заехал в аптеку и купил все, что нужно, не позволив Лине даже выйти из машины. По счастью, гадалка оказалась слишком занята своим чадом. Обнимала и целовала сына в макушку, прижимала и гладила. Радифа очень тронула эта сцена. неожиданно для него самого. Он даже не задумывался, хочет ли иметь детей, подарить отцу внуков и наследников, а вот сейчас вдруг ужасно захотел завести еще такого же шалопая или даже двоих от Лины. Расплачиваясь в аптеке, Ради все время думал об этом. Не мог отпустить. Он впервые хотел не просто женщину и даже не жену, а семью и ребенка. Это ощущение ошеломило Радифа. Становилось ясно, что он попал. Вот прямо конкретно вляпался по уши. Влюбился. Когда он в последний раз произносил это слово применительно к себе самому? В юности. Когда казалось, Анна – весь мир. Но это ощущение быстро сошло на нет. Даже когда они встречались, Радиф уже четко понимал, что это всего лишь женщина, которую хочется заполучить в постели домой. С Линой все случилось с точностью да наоборот. Вначале Радиф видел в ней любовницу, затем еще и спутницу на светских раутах. А вот теперь мысли о гадалке затмевали все. Работу, отца, развлечения. Хотелось подольше находиться в обществе Лины, и Радиф не нашел ничего лучше, как предложить Русу. «Ну что, молодой человек, сходим, что ли, в пиццерию? Отметим твою неделю вольной жизни!» Лина дернулась, собиралась возражать, но сын попросил. «Ну, мам, ну поехали, ну пожалуйста!» Радиф уже знал, что Русу Лина не откажет. Только не сейчас, после всего случившегося. Она помедлила, слегка поморщила маленький, чуть вздернутый носик и ответила. «Ну ладно, только ненадолго. Пообедаем и все». «Тогда свожу в отцовскую пиццерию», — сообщил Радиф, разворачивая машину. «А разве не вы у руля семейного бизнеса?» — удивилась Лина. «Я? Ну, лично мои предприятия, те, с которыми вы согласились сотрудничать. Остальное принадлежит Тагиру Загляддинову, а я не стремлюсь завладеть. Мне интереснее то, что делаю». «А что вы делаете?» — восторженно спросил Рус. Загляддинову жутко нравилось, что парень отнесся к нему так хорошо. Хотя Радиф понимал, еще неизвестно, как отреагирует мальчик, узнав о планах нового знакомого в отношении мамы, настоящих планах Радифа. «Я устраиваю игры для взрослых, большие, костюмированные, там герои фэнтези, исторические персонажи и все такое, костюмы, оружие». «Ух ты! А можно мне посмотреть?» – Радиф усмехнулся. «Я пришлю тебе вечером видео. А поучаствовать?» «Обязательно! В ближайшую игру, где возможен детский персонаж. Договорились?» «Ага». Парнишка воодушевился, и Радиф впервые в жизни проникся к ребенку. Обычно дети для него делились на две категории – раздражающие и те, с присутствием которых можно смириться. Радиф не любил, когда те носились вокруг, бесновались и кричали. Не выносил капризов, когда какой-нибудь мальчик или девочка начинали конючить. «Ну, мам! Ну, пап!» А вот Рустам почему-то пришелся по сердцу младшему Загляддинову. И даже не потому, что не выл, получив карандашом в глаз. Повел себя вполне по-мужски, практически по-взрослому. Просто так. Или все дело в Лине. Она так обнимала и гладила сына, так прижимала к себе, что Радиф невольно ощутил желание заботиться о мальчике. Потому что хотел заботиться о гадалке? Да, новость так новость. Впрочем, этого следовало ожидать. После того, как всерьез увлекся Линой, Радиф так опасался этого чувства, гнал от себя много лет и вот окончательно влип. Наблюдал за тем, как Лина ерошит волосы на голове мальчика, как чмокает его, как поправляет одежду, как смотрит на сына. И улыбался. Глупо улыбался, выруливая к обещанной пиццерии. План был вполне сносный. В римских каникулах подавали специальную детскую пиццу без вредных для юного организма наполнителей, не острую и не тяжелую для желудка. Плюс там всегда отличная анимация. Клоуны с их фирменными шариками, которых скручивали зверушек, мечи и ракеты. Воспитатели, которые разрисовывали детям лица и играли в разных зверей. В общем, ребята там не скучали. А пока Рустам развлекается, можно пообщаться с Линой. Предыдущие тет-а-тет у Радифа и гадалки не клеились. Наверное, потому что она не из тех, кто в принципе согласился бы на роль любовницы по контракту. Но ведь теперь младший Загляддинов хотел совсем не этого и был готов ухаживать, заботиться, вести себя как влюбленный дурачок. потому что именно таким он себя и чувствовал. Осознал это и собирался доказать Лине, что не такой уж он и придурок, как выглядел поначалу. Гадалка поглядывала на Радифа с недоверием, но уже без прежней неприязни. Что ж, пара словесных шпилек еще никого не убила. Нереальные же орудия пыток под ногти. Хотя Радиф все больше понимал, как бы ни нравился ему юмор Лины и ее подколки, желание поговорить с гадалкой по душам разгоралось с каждой минутой. Просто поболтать о всяких обычных вещах. Узнать, чем живет Лина, что думает насчет Федорских, которая регулярно ходила к гадалке, как вообще пришла к идее салона потусторонних услуг, что думала насчет предсказаний, верила ли в них сама или же считала так, игрой, волей случая. Радифу впервые жутко хотелось проникнуть во внутренний мир женщины, погрузиться в него и стать его частью. Да-да, во всех смыслах слова, не только в физическом и самом прямом. Про мужа Лины он в тот момент вовсе не думал, словно этого мужчины не существовало. Ведь как хорошо все складывалось. Лина, Рустам и Радиф вместе отправились приятно провести время. Четвертый лишний уж совсем не требовался. Возможно, в новых видах бизнеса Тагир Заглядинов не особенно разбирался, не умел уловить тенденцию. Да и в женщинах тоже понимал мало, судя по тому, что ходил он к Лине вовсе не с целью поблагодарить за спасение сына. Но в ресторанном деле и в клубах досуга отец Радифа давал всем 100 очков вперед. Поэтому и разбогател. Тагир просто нюхом чуял, что нужно клиентам, как среднего класса, так и богатым. Умудрялся создать в заведениях такую атмосферу, что туда возвращались, даже если находили нечто подобное немного дешевле. Цены старший Заглядинов не задирал, но и не стремился опустить ниже, чем у конкурентов. Стоянка пиццерии «Римские каникулы» сразу настраивала посетителей на хороший лад. Даже сейчас, в обеденное время, когда в заведении подавался бизнес-ланч, в подземной части гаража и надземной еще оставались места. Радиф легко припарковался у входа в ресторан и открыл дверцы спутником. Сначала Лине, а затем и Русу. Проследил за тем, как гадалка заботливо берет сына за руку и улыбнулся. Захотелось тоже примкнуть к этой семейной идиллии. Пусть даже ребенок и не от него. Правду говорят. Ребенок любимой женщины – любимый ребенок. Ребенок нелюбимой женщины – не твой, даже если у вас общая ДНК. «Ну как тебе?» – спросил Радиф, впуская Лину в просторный зал ресторана. Она улыбнулась. «Неплохо. Симпатично». В тамбуре к гостям подошла менеджер в белой блузке, серой жилетке и юбке. «Вам столик в курящей части зала или в некурящей?» «Нам за ширмой», — усмехнулся Радиф. Девушка вгляделась в его лицо и ойкнула. Узнала наконец-то. Впрочем, Радиф не считал, что каждый работник сети ресторанов отца непременно обязан знать его в лицо. Просто было любопытно, оцифрует или же нет. «Ой, простите», — засуетилась девушка. «Идемте. Для вас всегда есть места». Лина внимательно оглядывалась по сторонам, пока Рус в припрыжку шел с ней, уже забыв о своей травме. Радиф то и дело отвлекался на упругие округлые бедра гадалки, отчего тягучая боль в паху становилась совсем неприятной. Какая же она все-таки сексуальная. По-настоящему. Даже двигается с грацией кошки. Глаз не отвести. А жесты при этом плавные, балетные. Нет, ну правда, откуда такие берутся? Интерьер Тагир продумал до мелочей. Светлый зал, аккуратные квадратные столики, удобные красные диваны и подушки для тех, кто любит сидеть на мягком, кресла, высота которых легко регулируется, на каждом столике крошечный горшочек с можжевельником. Не слишком вычурно, но достаточно уютно. Похоже, Радиф угадал вкус Лины. Она улыбалась все шире. А Рус сразу же выцепил взглядом детский уголок, отгороженный от основного зала невысокой стеной, разрисованный жирафами и кенгуру. Там располагался сухой бассейн и крутились вокруг маленьких гостей аниматоры. «Мам, можно я потом там поиграю?» – попросил Рус. Радифа это порадовало. Во-первых, ребенок явно доволен, и это принесло младшему Заглядинову массу приятных эмоций. Как ни удивительно. Во-вторых, пока Рус занят, Лина в распоряжении Радифа. И это отличный шанс показать себя с другой стороны. Не с той, с которой гадалка его уже знала. как самоуверенного альфа-самца, который покупает не только то, что продается, и твердо убежден, что даже у женщин есть ценник. Радив никогда не смотрел на свое поведение с точки зрения Лины. Вернее, он мерил ее тем же мерилом, что и других, которые ухватились бы за предложение и даже думать не стали. Такая женщина, как гадалка, конечно, достойна большего. Теперь это казалось очевидным. Она определенно заслуживает ухаживаний, всех этих социальных ритуалов, которые говорят, что мужчина всерьез заинтересован. Тем более, что так оно и случилось. Она заслуживает стать частью жизни самого лучшего мужчины. И вот тут Радив не сомневался, что он лучше мужа Лины. А значит, достоин того, чтобы гадалка ушла от благоверного, сменив фамилию на Заглядинова. Пока эти мысли крутились в голове Радифа, менеджер завела маленькую компанию за цветную ширму и подала меню. «Сделаете заказ сразу или подумаете?» – уточнила девушка. «Подумаем», – ответил за всех Радив, пока Лина листала кожаную книжечку с фотографиями и описаниями блюд. Лина. Даже не знаю, почему согласилась пообедать с Радифом. Скорее всего, из-за Руса. Уж очень задорно сверкали его глаза, когда младший Заглядинов предлагал сходить в пиццерию. Ради сына и для сына я могла согласиться на все, что угодно. Без ограничений. Да и Радив неуловимо изменился, стал вести себя как-то иначе. Возможно, мне только хотелось так думать. Видеть в новом партнере по бизнесу мужчину, порядочного, несмотря на избалованность и самовлюбленность. Но чем дольше я наблюдала за Радифом, тем больше чудилось, что его поведение уже не такое, как тогда, в нашу вторую встречу в моем подвальчике. Конечно, чужая душа потемки. Возможно, самодовольный миллионер только пытается найти ко мне ключик, чтобы затем сделать то, о чем говорил в начале. Что ж, поживем, увидим. А пока? Пока мы заказали пиццу, и Рус за обе щеки уплетал свою, детскую, очень, кстати, аппетитную. С нежными ломтиками курицы, поджаренным фаршем, мраморным беконом, мясистыми помидорками и сметанным соусом поверх расплавленного сыра. Я неспешно смаковала пиццу барбекю с тугими шампиньонами, еще поджаристыми кружочками колбасы и сытной ветчиной. Радив жевал мясную пиццу. Когда был утолен первый голод, младший Заглядинов подал знак аниматорам, и к нам заспешил клоун со смешной красной шляпой и носом. «Можно мне в детский уголок?» Сын аж подпрыгивал от нетерпения. Я кивнула. Мы с Радифом остались одни. Спутник подвинул мне стакан с глинтвейном, винегрет в прозрачной розетке и удивил. На самом деле. И очень сильно. «А мне понравилось ваше неугомонное семейство. Парнишка у тебя замечательный». Я прищурилась. «Это вы из вежливости? Или чтобы я не заметила обращение на «ты»?» Радив усмехнулся и покачал головой. Внезапно подался в мою сторону и снова удивил. «Слушай, те, мы не так начали. Я понимаю. Был неправ. Постараюсь исправиться». «Чтобы верно закончить?» Я не понимала, чего он добивается. А Радив смотрел так, словно хочет он по-прежнему того же, о чем говорил и раньше. Этот голодный мужской взгляд ни с чем не спутаешь. Любая женщина читает его, как раскрытую книгу. Однако больше никаких оскорбительных предложений не последовало. «Я хотел бы пояснить...» Радив прочистил горло. «Для меня давно не существовало отказов от женщин. И мои отношения с ними строились на постельных играх, обеспечении любовниц всем самым лучшим и иногда выходом в свет с красивой и ухоженной спутницей». «Вы прямо капитан очевидность. Я это поняла еще в первую встречу. У вас это буквально на лице было написано. Я мачо, и женщина для меня как мячик. Поиграл, покидал ворота и выбросил». Радив снова усмехнулся на мою подколку. «Так и есть. И я не поменялся. Я просто поменял отношение к конкретной женщине. К вам». Мне показалось, или он заговорил с придыханием, с легким волнением. «Да нет, не может этого быть. Не такого полета птица, родив Заглядинов, чтобы переживать из-за моей реакции». «Значит, по вашему разумению, я гожусь не только на роль секс-игрушки и вип-эскорта на светских раутах. Наверное, мне пора возгордиться? Уже начинать? Или подождать окончания вашего спича? Радив еще раз помотал головой. «Не только. Вы женщина, которую любому не стыдно было бы назвать женой». Я прыснула, и собеседник вскинул бровь, внимательно изучая мое лицо. «Опять что-то не то сказал?» «Не то для любовницы или для женщины, которую не стыдно назвать женой». Радив подался вперед сильнее, взял мою руку и погладил ее. «Вы мне очень нравитесь, Лина», — делая акцент на слове «вы», произнес уже с заметным придыханием. «Мне жаль, что я не разглядел вас сразу и обидел. Простите». Я сглотнула. «Он это серьезно?» Но прежде чем ответила, зазвонил сотовый. Я посмотрела на номер. «Муж», — сообщила Радифу с вызовом. Он выпустил мою руку и откинулся на спинку дивана, не сводя с моего лица горящих глаз. А когда я приняла вызов, скрестил руки на груди. «Вы где?» – сходу спросил Андрей. «Зашли тут в пиццерию. Ребенок натерпелся. Драка, удар карандашом в глаз, врачебный осмотр. Решила немного развлечь его». Радив изогнул бровь. «Одни справитесь? Я на работе. Просто увидел неотвеченные звонки от Покровской. Набрал ее». «И что тебе сказала Надежда Игоревна?» Краем глаза я заметил интерес на лице Радифа. Он явно любопытствовал. Сообщила классная Руса о моем спутнике или же нет? «Сказала, что инцидент исчерпан, и что ты приехала с каким-то пижоном, который вел себя как хозяин вселенной». «Хм, как метко она про Радифа. Прямо в яблочко. Один выстрел и сразу в цель. Пижоном, который вел себя как хозяин вселенной. Я повторила специально для Загляддинова. Тот понял, усмехнулся и кивнул. Мол, ну-ну, дальше. «Ах, этот пижон!» Я словно только что догадалась, о ком речь. «Это мой новый компаньон. Потом расскажу. Его Шамиль нашел. Приехал обсудить кое-что по сотрудничеству. А тут позвонила Покровская. Ну, я и попросила его подвести. Тем более, что Надежда Игоревна сказала, что ты не берешь трубку». «Хм». Классная Руса уверяла, что мужчина выглядел крайне заинтересованным в нашей проблеме. «А он вообще отзывчивый. Знаешь, сколько отзывов написал мне на сайте? Закачаешься!» Радив усмехнулся. «Ну, тогда вечера?» – спросила я у Андрея. «Если мое участие не требуется, отдохните и успокойтесь. Привет мелкому!» «Передам!» На этом разговор завершился. Радив вновь подался вперед и выпалил. «Лина! Я вижу, что вы женщина, ради которой можно поступиться привычками и принципами, и которую не так просто завоевать. Хорошо, что из разряда «легко купить» я перешла в категорию «сложно завоевать». Делаю карьеру, однако. А еще мне нравится ваше чувство юмора. Почему мне кажется, что все это очередная прелюдия к предложению? Наверное, потому что вы еще и весьма проницательны. Работа такая. Я же прорицательница. Вы отсыпали мне столько комплиментов, получая за каждый по рублю, уже озолотилась бы. Понимаю ваше недоверие, Лина. Я докажу, что вы можете на меня положиться. Вот как сегодня. И покажу, что вы заслуживаете гораздо большего, чем жить с мужем-неудачником. Жить с удачливым любовником? Нет. Стать женой успешного и красивого мужчины. Почему мне кажется, что вы о себе? Потому что вы правы. Что ж, от скромности не умрете. А я и не собирался. Я вообще не планирую умирать, пока не добьюсь. Он подмигнул и не закончил фразу. Зато посмотрел так многозначительно, что этого хватало с лихвой. Ага, решил не мытьем, так катаньем. Я и верила Радифу, и не верила. Но сказать, что мне не нравилось сейчас его общество, то, с каким упорством он пытался доказать, что не верблюд и терпел мои колкости, означало бы сильно покривить душой. Сегодня все было как-то иначе. Я закрывалась от Радифа пиками язвительных реплик, а он спокойно продолжал идти навстречу, подняв забрало. В конце концов я расслабилась и даже позволила новому компаньону взять себя за руку. Почему? Да черт его знает. Жест казался таким естественным, и между нами, что греха таить, словно ток пробегал. Горячие пальцы Радифа поглаживали мои, и мне не хотелось отбирать их. А потом я поняла, что мы просидели в пиццерии уже 2,5 часа, и сообщила. Думаю, нам с Русом пора домой. Радиф настаивать не стал, хотя у меня уже вертелись в голове аргументы на такой случай. Вместо этого Загляддинов подозвал официантку и ошарашил. «Запишите на мой счет». Я собиралась возражать, но Радив опередил. «Лина, давайте на чистоту. Я вас сюда пригласил, воспользовался вашим сыном, чтобы вы не отказывались, так что позвольте мне заплатить за обед». «Сыну все понравилось», – парировал я. «Однако вы могли найти заведение дешевле. Давайте не будем спорить на этот счет. Это же мелочь, и вы ничем мне не обязаны». Он все еще держал мою руку, и от этого возражать казалось сложнее. «Конечно, сущая безделица. Отвезли в школу, помогли обследовать сына, буквально с кровью выцарапали там справку, свозили нас отвлечься, развеяться. Чем же я могу быть вам обязана? Лина, скажите спасибо, что я прощен за свое хамское предложение. Вот лучшее, чем вы можете отплатить за сегодняшнее». Он так посмотрел, что я почему-то смутилась. Что такого было во взгляде Радифа? Не знаю. Только меня словно жаром окутало. Я уронила взгляд в пол и ответила. «Хорошо. Прощаю». «Вот и отлично», — обрадовался Радив. «А теперь идем вытаскивать Руса из детского уголка. Обычно это не так просто». «А ваш отец тоже такой прикольный? У вас действительно есть миллионы? А сколько у вас машин? У вас есть дети?» Рус заваливал Радифа вопросами, а наш спутник и шофер спокойно и подробно на все отвечал. Я не заметил, чтобы это его напрягало. И оттого Радиф все больше мне нравился. Не как мужчина, а как человек, что крайне все усложняло. С мужем я разводиться не собиралась, а интрижки совсем не входили в мои планы. Внезапно Рус подпрыгнул в кресле и ткнул пальцем в окно автомобиля. «Мам, ты же обещала сводить меня в тот парк аттракционов! Ну, пожалуйста!» «Ну да, я обещала. А потом мы закрутились, вернее, я закрутилась и совсем забыла об этом». Радив посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Поехали?» «Мам, ну ты же обещала!» Я-то уже представляла себя дома с чашкой чая в руках, а тут... Но отказать ребенку, который сегодня и так пострадал, не хватило душевных сил. «Поехали!» Радив подмигнул в зеркало заднего вида. «Кажется, нам обоим». Я усмехнулась. Вот сейчас он не выглядел серьезным бизнесменом или избалованным альфа-самцом. Скорее, парнем, с которым можно весело и приятно провести время. Младший Загляденов зарулил на стоянку возле парка. Мы вошли в арку, увитую искусственными ветками плюща. Вдохнули запах попкорна, сладкой ваты, орешков в сахарной глазури, вареной кукурузы. На входе в киосках-будках и на развалах всего этого было достаточно. Чуть поодаль высились аттракционы. Все эти жуткие центрифуги, где внутренние органы прилипают к позвоночнику, лифты, которые взмывают ввысь и ухают вниз, чертово колесо, что уносит под облака, пруд с огромными резиновыми лодками-уточками. Пока зазевалась, Рус уже потянул Радифа к киоску со сладостями. А через минуту рядом со мной вышагивали два довольных ребенка с розовым и голубым пучком сахарной ваты на палочке. «Ну что, что-нибудь экстремальное?» – предложил Русу младший Загляденов. «А пошли в тир!» Я даже удивилась. Думала, ребенок понесется на все эти жуткие аттракционы. «Ну, пошли, если не шутишь!» – оживился Радив. «Мама не против?» «Хорошо, что уточнил. А то я уже думала, мое разрешение никому не требуется. А кое-кому срочно нужно ремня». Спустя пару минут ребята целились в мишени. Радив практически очередью сбил сразу 5. Рус дважды попал и один раз промахнулся. «Давай покажу», — предложил младший Загляденов. И еще полчаса они с сыном выясняли, как правильно целиться, как стрелять и прочее. Мужчины, все они одинаковые. Наконец нам выдали кучу призов, меховых игрушек всех цветов и размеров. Радив выстроил их на ближайшей скамейке и предложил мне. «Выберешь? Остальные пусть детишкам достанутся». Целая толпа ребятни разного возраста уже ожидала на изготовке. Я прошлась вдоль батареи гигантских плюшевых медведей, зайцев, львов и схватила лисичку. Круглую такую с хитрой мордой и умильными зелеными глазищами. «Ну вот, маме угодили», — радостно сообщил Радив. «Себе возьмем приз?» «Да!» — воскликнул Рус и схватил гигантского дельфина. Стоило нам отойти от скамейки, как она опустела, а счастливые детские крики наполнили воздух. Радив подошел к тиру и после недолгих переговоров получил большую сетку для игрушек. Сложил туда наших плюшевых питомцев, закинул себе на плечо и ткнул пальцем в площадку для пинбола. «Пошли?» – предложил Русу. Тот аж подпрыгнул от радости. «И маму возьмем. Она давно хотела мне что-нибудь отстрелить», – неожиданно предложил Радив и ослепительно улыбнулся. «А что?» – заинтересовался Рус. «Длинный язык», – вклинилась я. «Идешь?» – с вызовом произнес Радив. Я усмехнулась. «Не знаю, что на меня нашло, но впервые за долгое время я чувствовала себя почти как в детстве. Весело, беззаботно и радостно. Это ощущение переполняло, проникало в каждую клетку, и мне не хотелось его отпускать. Возможно, сам парк его навевал, но какая разница?» Пока мы с Русом обходили территорию для игры с мягкими матами, резиновыми надутыми стенами, Радив договорился с кассиром и довольно сообщил. «Играем только втроем». Вручил мне красный пистолет, Русу зеленый, а себе взял желтый. Мы надели комбинезоны, похожие на костюмы пожарных, только, подозреваю, более легкие, и... понеслось. Мы бегали, хохотали, восторженно кричали, подстреливая друг друга, падали и опять хохотали, прятались за стены, выглядывали, перекатывались, стреляли. «Юху! Вот тебе!» — кричала я, попав Радифу прямо в центр шлема. «Убила!» — он падал на маты и картинно закатывал глаза. «Только ты можешь за меня отомстить!» — выскакивал мой Рус и палил. «Я ее ранил!» — заявлял гордо, заметив краску у меня на плече. «Я воскрес от этой сладкой мысли!» — вскакивал Радив и принимался палить в меня. «Так нечестно!» — возмущалась я. «Честно! Мы тут все уже зомби! Кто-то вампир, умерший несколько раз!» — радовался младший Заглядинов. Казалось, все проблемы закончились резко и внезапно, и я снова в детстве. Небо голубое, солнце ласковое, а в холодильнике полно шоколада. Мама жива, обнимает и целует без повода и просьбы. Я снова счастлива. Беззаботная, радостная игра расслабила меня окончательно. Я забыла о неприятном начале нашей поездки с Радифом, и Рус, кажется, тоже. Когда мы еле дыша распластались на матах, окрашенные в разные цвета, я сняла шлем и захохотала. «Ну, ты выпустила свою злость на меня? Или все еще хочешь выклевать глаз?» — уточнил Радив. Навис сверху, уже тоже без шлема, пыхтя и улыбаясь. «Подумаю», — гордо сообщила я. «Мам, ну он хороший! Прости его!» — заныл Рус, снимая костюм. Радив облизал губы, чуть приблизил свое лицо к моему и выдохнул. «Вот сейчас ты меня пристрелила. Взглядом. Я убит. Можно последнее желание?» «Поцелуй?» — догадалась я. «Ни за что!» Радив поднялся, подал мне руку, и мы стянули с себя костюмы. «Домой?» — предложила я с надеждой. «Только на лифте прокатимся!» Рус подошел, обнял и заглянул в глаза так, как он умел. Я усмехнулась. «Вот же маленький манипулятор!» «Если боишься, мы сами!» — поддержал моего сына Радив. Он опять меня подзадоривал. «И ведь получалось! Получалось!» «Мы еще посмотрим, кто тут боится!» — вырвалось у меня поневоле. И я сразу же пожалела о сказанном. «Ну не люблю я все эти аттракционы, после которых сердце колотится в горле и радуешься, что еще жив!» Пощекотать нервы можно и встречи с миллионером вроде Радифа или его отца. Но слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Мы с Русом пристроились в очередь, а Радиф ушел за билетами. Я мысленно порадовалась тому, что младший Заглядинов не стал приплачивать за эксклюзив, пробиваться вперед остальных. Мы честно отстояли свои 20 минут, пока Радиф и Рус подначивали меня. Посмотрим, как мама справится. Небось, душа уйдет в пятки. «За свои не бойтесь, ваши места выше, выцарапаю из ваших пяток и верну в целости и сохранности». Все же согласна, что у меня есть душа?» — вдруг спросил Радив, уже явно не в тему нашей шутливой беседы. «Поймаю, увижу», — с вызовом произнесла я. Нас рассадили друг над другом, пристегнули множеством ремней, и лифт неспешно поднялся выше крон многолетних елей. Под нами распростерся весь парк, похожий на сказочный детский городок. Пестрый, ароматный, он находился в постоянном движении. Нас окутывали детские крики, а с неба вторили маленьким посетителям птичьи трели. Я и не заметила, как лифт сорвался. Ух! О боже! У меня перехватило дыхание, сердце замерло и словно разучилось биться. Мы все быстрее падали с невероятной высоты. Я вжалась в кресло и ожидала завершения полета. Уф! Кресло замедлилось, остановилось, и я поняла, что зажмуривалась. «Ты как?» — в голосе Радифа слышалась забота. «Мам!» — звал мой сынуля. Я приоткрыла один глаз и обнаружила, что рядом Рус и младший Загляддинов. Оба уже бодренькие, веселые, аж завидно. Я отстегнула ремни и встала на неверные ноги. «Донести до машины», — предложил Радиф. И он не шутил. Смотрел так, словно в жизни ничего важнее не видел. Я сглотнула. «Это мы еще посмотрим, кто не сможет дойти». «Я первый», — обрадовался Рус и понесся вперед. Мы с Радифом с трудом догнали малыша уже у самого джипа. С тихим щелчком дверь открылась, и сын влез внутрь, на свое прежнее место. «Домой!» — скомандовала я. «Есть мой генерал!» — Радиф отдал честь и вдруг спросил. «Тебе понравилось?» Я растерялась под его внимательным, пытливым взглядом, от которого почему-то становилось тепло, томно, и хотелось обнять этого дуралея. Радиф чуть приблизился, облизал губы и повторил. «Понравилось?» Его руки легли на машину по сторонам от меня. Теплое дыхание коснулось лица. Неровное, взволнованное. «Я старался», — прошептал Радиф, — «чтобы ты увидела меня с другой стороны». Я совсем потерялась, чувствовала себя как пьяная. Радиф смотрел совершенно мутными глазами, продолжал облизывать губы и молчать. Я понимала, что еще немного, и он меня поцелует, и я не смогу противиться. Поэтому сделала единственное, что считала верным. «Неплохо!» — выпалила быстро и, поднырнув под рукой Радифа, заскочила в машину. Устроилась рядом с Русом, а младший Загляддинов сел на водительское место. Вот теперь мы добрались домой без приключений. Правда, над городом сгустились серые сумерки, время перевалило за 5 часов, дороги начали стремительно превращаться в реки с пестрым потоком машин. Зато Рус забыл о своих переживаниях утром, а я отпустила ситуацию. Радиф же довез нас, напомнил. «Посмотрите, пожалуйста, мои документы». И уехал. Андрей вернулся с работы загадочным. Принес мне зачем-то шоколадные конфеты, любимые, с белой начинкой, и черный виноград без косточек. Мы поужинали, и едва Рус отправился в свою комнату, муж завел разговор, которого я боялась. «Этот миллионер, он к тебе клеится?» Я так мотнула головой, что муж усмехнулся. «В общем, Лина, это твое дело. Я не могу тебя неволить. Если потребуется, уйду с вашей дороги. Но подумай вот о чем. Он может получить любую, практически без ограничений. А ты ему отказала при первой встрече». Я вскинула брови. Я ведь ничего не рассказывал Андрею про наш бурный диалог с Радифом в салоне потусторонних услуг. Это моя догадка. Я ведь тоже мужчина. Что ж, супруг всегда славился проницательностью, хотя я почти забыла об этом. «В общем, Лина, ты, конечно, можешь развестись со мной. Что-то у нас в последнее время не совсем клеилось. Даже не стану отрицать. Мы отдалились друг от друга, и у тебя есть 2 пути. Сходить к семейному психологу...» Я вскинула брови. «Да-да, я давно об этом думал», — усмехнулся Андрей. «Либо поддаться обаянию этого красавчика. Но как мужчина должен предупредить. Если женщина отказывает, а ты привык, что любая под тебя ляжет и еще спасибо скажет, мужчина может вести себя так, как хочется этой женщине, до того момента, как заполучит ее». «Считаешь меня дурой?» – вспылила я. Наверное, потому что и сама думала о том же. Подозревала, что все эти изменения в поведении Радифа не более чем способ ко мне подобраться, затащить в постель. «Нет, ты не дура. Но он богатый, влиятельный, состоявшийся мужчина, и вряд ли он изменится от встречи с одной женщиной. А какой образ жизни он вел раньше, ну сама посмотри в сети». Я и без интернета знала. Женщины, светские рауты, элитные развлечения с друзьями-нуворишами, пикники на богатых дачах и прочее. Ничего серьезного. Каждый месяц новая любовница. Я устала, и мне еще нужно проверить заказы на гадание. Я встала и отправилась наверх, думая о том, что Андрей озвучил мои подозрения и сомнения в Радифе. Если кто-то один скажет тебе нечто неприятное, можешь слать его лесом. Но если их уже двое, иди лесом сам. Так говорили во флудилке нашего гадального сайта. И мне, как назло, пришла иллюстрация этой фразы. Мы созвонились с Шамилем по поводу одной клиентки, которая хотела все гадания сразу и заплатила заранее. А в конце обсуждения бизнес-партнер вдруг заявил. «Читал присланные Радифом файлы. Интересная у них игра планируется. Я поеду». «Резюмируешь?» – попросила я. «А то после ситуации с Русом уже просто сил нет». О происшествии я вкратце поведала Шамилю в начале беседы. Ну, мы там гадатели. Ты ведьма, которая владеет тайной рун. Я шаман из другого племени. Кстати, вы с Радифом по игре жених и невеста». Я усмехнулась. «Плевать. Ты же понимаешь, что он активно подбивает под тебя клинья?» «Понимаю». Отпираться смысла не имело. А Шамиль продолжил в том же духе. «Слушай, это не мое дело. Ты явно зацепила этого миллионера. Но учти, мужики все одинаковые. Шанс, что он к тебе относится серьезно, 1 на 1 000 000. А шанс, что ты развлечение на какой-то период, очень высок. Поэтому думай сама. Учить не стану. Да и смысл. Может, тебя наоборот устраивает подобный расклад?» Отвечать я не стала. На душе почему-то стало мерзко от мысли, что все мои подозрения в отношении Радифа справедливы. Не знаю почему, но хотелось верить в его искренность, вернее в серьезность намерений. Почему? Что за намерение может иметь богатей вроде Радифа в отношении меня? Глупость и женское тщеславие. Ну какая же из нас в глубине души не хочет укротить миллионера, что при первой встрече относился к ней исключительно как к телу? Хотел только в качестве любовницы. Да каждая первая. И пусть даже миллионер не запал в душу. Это ведь любимая женская тема. Перевоспитать гада, сделав из него хорошего мужчину. Каждая из нас втайне об этом мечтает. Увидеть, как ради нее мужчина ломает себя, изменяет своим принципам и становится лучше. Ладно, я поеду на эту игру. Я стану вашей невестой, Радив Заглядинов. Но мое тело и мое сердце вы никогда не получите. Да, первый раунд нашей игры был за мной, второй выиграли вы, а в третьем я нанесу вам ответное поражение. С таким настроем я прочла сценарий и наконец-то отписалась на почту Радифу. Меня устраивает ваше предложение. Готова участвовать. Не прошло и минуты, как в ответ прилетело. Лина, я очень рад вашему решению. Вы даже не представляете, насколько. Представляю и собираюсь поумерить вашу радость, господин Радиф Тагирович. Сильно поумерить вместе с гордыней и самодовольством.